Про остальное я и сам догадался, когда увидел, как в свете запущенного мной сияния во второй гончаровский дирижабль, в тот, что с магами, грузили двух молодых людей, явно не нашей национальности. Забрал Гончаров двух сыновей Юбека с собой, не то, чтобы в заложники, а так, для вящей убедительности в гости пригласил. Вроде, как гарантию выполнения договоренности с собой прихватил. Кочевники, народ своеобразный, для них, людей другой веры, обмануть иноверца зазорным не считается. Ну, так и Гончаров не первый день с их обычаями знаком, глупостей совершать не станет. Кто же лукавым на слово верит? А так, если что, то обычай этот давний. Говорят, еще со времен татаро-монгольского нашествия пошел. Там порой сами князья в заложниках были, подолгу живя у хана в качестве гостей. Вроде и не заложники, но опять же, обратно вернулись быстро. Тот ветер, что раньше дул нам навстречу, хоть и утих, но не до конца. С попутным ветром скорость дирижаблей прилично возросла, и можно сказать, что обратно мы домчались с ветерком. Я, как обычно, остановился у Липатова. Его поляну, где раньше его дочки катались на лошадках, теперь прочно заняло летное поле. Освоил купец дирижабль и поставил вопрос ребром. Дочери не возражали. Они теперь и сами заняты в бизнесе, так что понимают, когда можно покапризничать, а когда не стоит. Нет, все-таки есть у купеческих дочерей свои плюсы. А если говорить отдельно про близняшек Липатовых, то их там просто очень много. Причем столько, что я, прилетая в Камышин, порой жалею, что купцом не родился. Совсем другая бы история получилась. Утром вставать пришлось с позаранку. Повторный облет границ, преследующий целью дальнюю разведку. На этот раз все обошлось на удивление мирно и спокойно. Даже удивительно, степь еще не просохла. В низинах и в камыше вокруг луж, которые тут считают за озеро, еще виднеются языки льда, образовавшиеся из слежавшегося снега, подтаявшего под солнцем. Продираться через такую сырость немного желающих найдется. Даже странно, как мы вчера на отряд нарвались. Все-таки мне пришлось задержаться в Камышине еще на день. Оказывается, накопилось здесь вопросов выше головы. Начал с бывшего имения моей тетушки. В целом проект, предложенный нанятым архитектором, мне нравится, но оглядевшись на месте, я нашел, что можно дополнить и изменить. Очень красивый городок должен получиться. Еще бы денег на строительство где достать, так совсем бы хорошо было. Впрочем, по осени хлебная пристань хороших денег даст, да и сейчас с нее неплохо перепадает. Посмотрел я отчеты на сон грядущий. Хорошее приобретение оказалось. Уже под 300 тысяч в месяц с нее идет. Очень Липатову по душе пришлись новые хлопоты. Сияет, как начищенный самовар. Должен заметить, что с гораздо большим интересом я все-таки осмотрел самоходную установку. Как раз одну такую заканчивали по соседству с нашим заводом. Там, где военные свой заводик развернули. Правда, пришлось договариваться о просмотре с самим генералом Каргальским. Вроде же самоходка, вещь простейшая. Тот же трактор, чуть прикрытый стальными листами, и с установленной на него обычной пушкой. А нет, вояки хоть из чего тайну готовы сделать, и с какой скоростью эта тачанка передвигается. Спросил я у инженера, которого опознал по пенсии и чертежам в руках. Не знаю, с чего мне в голову вдруг пришло это название. Просто показалось подходящим к несколько нелепому сооружению. По дорогам до 55 км в час, а по полю, если оно не сильно мокрое, то где-то 30-35, оторвался от бумаг пожилой дядька, продемонстрировав мне усталые покрасневшие глаза и уныло висящие рыжие усы. Не густо. Я думал, с нашим двигателем она веселее побежит. Покосился я на стального монстра, недоверчиво разглядывая непонятно откуда взявшуюся башенку с торчащим из нее пулеметным стволом, странно знакомым. Ага, кожуху Максима, если ты хоть раз вживую увидел, на всю жизнь запомнишь. Первые действительно более шустрые были, а это степной вариант. База чуть шире, броня немного усилена, теперь она просто достаточная против винтовочной пули в упор, и пулемет добавлен, за счет перепланировки внутреннего пространства. Почти 100 тонн веса наросло. У предков та самоходка на двух бензиновых спаренных движках была, а у нас один. По внутреннему объему и весу очень приличный выигрыш получился. На первых экземплярах мы почти в полтора раза боезапас увеличили и топливный бак больше сделали, а на степных пулемет добавили. Внутрь можно залезть, из башенки хотите посмотреть? Чуть улыбнулся инженер, сообразив, чем вызван мой интерес, Что же, попробуйте. Только сразу хочу сказать, что к ней привыкнуть нужно. Ах, да, она же у нас еще не обшита изнутри, так что аккуратнее там, а то синяков себе наставите. Да, тесновато в башне, и обзор так себе, через прорезь поверх пулеметного ствола немного чего увидишь. Правда, есть поверху небольшая смотровая щель, прикрытая толстенным многослойным стеклом. Можно оторваться от прицела и успеть осмотреться по сторонам. Щит на нее техномагический поставьте, хотя бы пехотный, и вообще огонь, машина получится, посоветовал я инженеру, вылезая из самоходки и отряхивая испачканные брюки. Хех, да это же какие деньжищи, кто же их нам даст, всплеснул тот руками. Хаем, как минимум двоих могу назвать, князь Гончаров или князь Рюмин, который Константин, на ходу прикинул я спонсоров предполагаемого фестиваля, заглядывая в еще не прикрытый моторный отсек. Места там оказалось навалом, запросто можно теплосъемники поставить. Не по чину мне с князьями разговаривать. Разве, генерала попросить, задумался инженер, нервно теребя в руках бумаги. Можно генерала, а могу и я с князьями поговорить, если вы согласны. Да я-то согласен, но сами поймите, кто я такой, чтобы подобные решения принимать. Нет, без генерала нам никак не обойтись, и то я сомневаюсь, что это вопрос его компетенции. Как бы в само министерство не пришлось обращаться. Эх, как у вас все сложно. Тогда я про вентиляцию даже говорить не буду. Нормальная у нас вентиляция, обиделся мужик. А вы внутрь залезьте и отстреляйте хотя бы половину боезапаса, посоветовал я ему. Нет, ну не хвастаться же мне, что у меня уровень доступа к секретным документам высокий. Опять же он не поймет, отчего старые, еще от предков оставшиеся воспоминания фронтовиков в имперский секретный отдел попали. Короче, дел в Камыше не столько, что дня мне не хватило. На все уговоры задержаться еще на сутки, я ответил решительным отказом. За Дашку волнуюсь. Конечно же знаю, что я ничем ей не помогу, но хотя бы рядом буду. В зале моего дома откуда ни возьмись возник белый рояль. Понятное дело, что он не сам по себе появился. Это сюрприз. Ага, для меня. А то я все гадал, чего же мне в доме не хватает. А тут на тебе. Такая красивая вещь на добрую четверть зала раскорячилась. Блястит, глаз не оторвать. Надо же, радость-то какая. Постарался я изобразить на лице вышеназванное чувство, в смысле, восторг и восхищение. Тебе правда понравился сюрприз? Пытливо поглядела на меня Аленка, а Дарья у нее за спиной сделала такие большие и страшные глаза, что я поневоле часто-часто закивал головой. Тогда садись за стол, а после ужина тебя ждет маленький концерт. Нет, я стал мудрее и выдержаннее. Раньше я бы точно рассказал, что у меня у самого с детства есть мечта. Видели когда-нибудь у военного оркестра барабанщика с блестящим никелированным барабаном? Во, согласитесь, это восхитительная мечта. Как по мне, так он главный в оркестре. Куда там до него дирижеру с его жезлом? Против сияющего барабана он просто чушь на палочке, или с палочкой, которых, кстати, у того же барабанщика целых две. Я бы и сейчас на таком барабане побарабанить не отказался. Ну нет, не совсем, чтобы сейчас. Вот Дарья родит, тогда бы и врезал от души. Отдав должное замечательному ужину, я сытый и благостный уселся в кресло, держа в руке бокал вина. Ужинали мы не одни. Оказывается, на музыкальный был вечер приглашен Шабалин, мои компаньоны по верфям, и Озеров с Бильской. Надо сказать, что музыку, в отличие от живописи, я люблю. В живописи я с тем же Рубенсом не согласен. Да, дамы у него в основном голые изображены, и это небольшой, но плюс. Зато размерчик у них далеко не мой любимый, и это жирный минус. К примеру, обе мои жены, дамы изящные и компактные, по общей массе как раз на одну рубенсовскую Матрону потянут. Но вернемся к музыке. Допустим, когда играет полковой оркестр, то ноги сами по себе чеканит шаг с удвоенной силой. Или, скажем, плясовая, со свистом и гиканьем. Тут тоже за душу берет. Так и хочется выскочить в чисто поле и разметать орды врагов. Зато романсы и оперы – это точно не мое. Скука смертная. Жены ушли переодеваться, а мы, расположившись поудобнее, неспешно обсуждали недавний вылет в степи. Говорил в основном Озеров, а я лишь поддакивал местами и изредка уточнял некоторые детали. Очень эпично выходило. Гости охали и смотрели на нас с восхищением. Наконец мои любимые спустились, и даже на мой привередливый взгляд, ничего предосудительного я в их нарядах не нашел. Подол можно, правда, подлиннее было сделать, но тогда он по полу будет волочиться, наступить на него могут, а им никак сейчас падать нельзя, так что сойдет и такой. Играли мои хорошие в четыре руки, да так ловко и быстро, что я рот открыл от удивления. Не предполагал я за ними столь быстрых пальчиков. Ишь, какие трели выбивают. Надо будет печатную машинку в столице присмотреть, а то у меня иногда писанина часа на два набирается. Верите, от ручки вмятина на пальце остается. Размявшись, женушки запели. Да так хорошо, что не передать. У Дарьи глубокий грудной голос, а у Аленки звонкий и высокий. А как поют-то замечательно. Вовсе не так, как оперные певицы, которым нужно драть горло, чтобы их весь театр слышал. Мои с чувством выводит. Я даже нос немного задрал от гордости за моих красавиц. Ну мы и хлопали. Даже Густавсон с Усальцевым, которые заметно конфузились, попав на непривычное им мероприятие, и те свои комплексы отбросили и молотили в ладоши, что есть силы. Под такие же овации были исполнены еще три песни, а потом Дарья встала и попыталась подняться, ухватившись за инструмент, но тут у нее начали подламываться ноги. Хорошо, что я быстрый, успел подскочить и, подхватив Дашку на руки, кинулся вместе с ней по лестнице в ее спальню, голося на ходу, чтобы срочно вызывали Джуну. То, что целительница еще вчера приехала в Бережковой, я знал. Жены ее приглашали к нам на вечер, но она отказалась, сославшись на то, что наряда никакого с собой не прихватила, соответствующего случаю. Минут 20 мы провели в бестолковой суете, а потом пришла Джуна и всех нас выгнала, кого куда. Например, я был послан на кухню за горячей и теплой водой, обязательно кипяченой. Волновался сильно, поэтому первые два ведра я вскипятил так, что они наполовину расплескались. Немного с магией не рассчитал. Хорошо, что Шабалин, заподозрив неладное, ко мне заглянул на мои чертыхания, выраженные достаточно громко, и помог с кипятком. Ко по мне, так роды продолжались очень долго. По моим ощущениям, чуть ли не неделю, так муторно и медленно тянулось время. Мои компаньоны уже давно ушли, Бельская прикорнула в кресле у камина, укрывшись пледом, а мы втроем снимали стресс с коньяком. Надо заметить, в меру. Когда, спустя целую вечность, мы в тихом ночном доме услышали детский плач, я бегом взлетел по лестнице. Мальчики, двойня, здоровенькие, и жена в порядке, вытеснила меня из дверей Джуна. Через полчасика к жене заглянешь, и спать иди, потянула она носом, учуяв запах спиртного. Глава 61. Революция. Прорыв, несомненный прорыв. Нет, вы даже не представляете, что натворили. Олег Игоревич, у вас есть право доклада императору вне очереди. Я настаиваю, чтобы вы им немедленно воспользовались. Заламывая руки, профессор Федоров бегал взад, вперед по нашему большенькому кабинету, старательно избегая углов кульманов, об которые он уже пару раз чувствительно приложился. Уже полчаса он так носится, пребывая в крайнем возбуждении. Я, в компании с компаньонами и Мендельсоном, пил горячий чай и следил за тем, чтобы, размахивая руками, профессор не снес со столов какую-нибудь из моделей. Их у нас полдюжины выставлено, и далеко не все еще находятся в том состоянии, которое мы будем считать окончательным. Скажем так, это перспективные наброски идей, выполненные в дереве и металле, естественно, в уменьшенном виде. Чертежи штука хорошая, но на объемной модели многое иначе смотрится. На той же воздушно-подушковой тачанке мы уже дважды компоновку поменяли. Впрочем, об этом позже расскажу. А виноват во всем Усальцев. Дернул же его черт запустить сильно упрощенную модель магического трансформатора раньше времени. Ага, в том самом подземном центре, который мне от предков остался. Видите ли, теоретически он не смог рассчитать, на какую мощность нужно будет делать главный магический трансформатор, и ему потребовались эксперименты, чтобы эмпирическим путем подобрать параметры для расчета тех же энерговодов. Ну и сделал. Пару раз, правда, устроил пожар со взрывами и фейерверками, а потом оно заработало. Да еще как заработало. Когда-то, вроде не так уж и давно, я что-то подобное сам говорил, меланхолично произнес Густавсон, добавляя в горячий чай еще одну ложку меда, третью по счету. Столовую, если что, правильно делает. Промерзли мы на совесть, а меда у меня сколько хочешь припрятано. Хоть целую бочку еще привезу, не жалко. Все равно до конца лета всем местным сластенам мои запасы не осилить, а там новый медосбор пройдет, судя по прогнозам, еще более обильный. Мы только что почти полтора часа на летном поле провели, наблюдая за испытаниями модели маголета. Ветерок там, скажу я вам, холодный, до костей пробирает. Как бы ни простыл наш коллектив конструкторов Маголёта всем своим скромным составом. Что это за хрень такая, Маголёт? Так говорю же, во всем Усольцев виноват. Кто же знал, что на его чахлой экспериментальной установке накопители будут заряжаться на пределе возможного? Выражаясь языком электриков, ток заряда он выставил максимальный, и это с ограничителями. Пока техномаг не сообразил, как и какие ограничители поставить, два накопителя вдребезги разнесло, и в коридорах, что ведут к выделенному для трансформатора боксу, ремонт теперь нужно заново делать. Хорошо, что он на малых накопителях пробовал и подключал все дистанционно. Те накопители, что побольше, могли совсем не по-детски рвануть. Нет, я конечно же понимаю, что наука требует жертв, но с деньгами у меня пока не очень хорошо. Даже прибыли нежданные, полученные от удачно размещенных новосибирских акций, и те уже распланированы. Денег опять не хватает. Оттого и экспериментируем мы с моделями, а не с полноразмерными прототипами. Тот Маголёт, что сегодня удачно взлетел, а потом, дав 23 круга, на парашюте спустился, ровно в три раза меньше предполагаемого изделия, которое пока непонятно как назвать. Короче, это вроде бы самолет, но летает он полностью на техномагической начинке, начиная от встроенных контуров, которые его вес облегчают, и заканчивая двумя магодвигателями. В итоге получилась бешеная стрекоза, способная носиться вокруг поля со скоростью километров под 700 в час. По прямой наверняка больше выйдет, но тут мы то ли мощностью передатчика, то ли приемника были ограничены, я так точно и не понял, чем именно. Радиус радиопередачи километров в 10-12 Степан твердо обещал, а дальше все. Не работает пока его 8-командное радиоуправление на более дальние дистанции. Точнее, может и работает, но тогда весить оно будет много. А мы и так всю полезную нагрузку модели отдали под радиотехнические прибамбасы. Вся степановская команда радиотехников ждет не дождется, когда первые транзисторы в стране появятся. Писали в газетах, что осваивают производство полупроводников в Питере. Вроде парни у Степана и сами что-то делать пытаются в этом плане, но пока безрезультатно. Говорят, не хватает им сырья необходимой частоты, и оборудование у них чересчур примитивное. Так оно по всей стране такое. Негде другого найти. Разве за рубежом уже кто делает? Так это же в какие деньжищи выльется. Вы хотите, чтобы император нашу стрекозу увидел? Поинтересовался я у Федорова, воспользовавшись паузой в его метаниях. Профессор на какой-то миг остановился у одного из столов и взял в руки модель экраноплана. Боюсь, она ему просто игрушкой покажется. Трудно же объяснить, что реактивный самолет вовсе не обязательно должен быть с реактивными двигателями. Ну, то есть в каком-то смысле реактивными, но в то же время их лучше как-то по-другому называть. Постойте, вы же сами мне сказали, что эксплуатационные расходы и цена у вашего Маголёта будут ниже, чем у любого реактивного самолета. Аккуратно вернул Федоров на стол хрупкую модель и вопросительно посмотрел на всех нас по очереди. Пока это секретная информация, и к тому же достигнутая в общем-то случайно, на экспериментальной установке. Мы, конечно, надеялись, что нам удастся обуздать мощный источник и получить серьезные запасы силы, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Еще не так давно использовать магию в обычных устройствах было крайне накладно. Дороже, наверное, только автомобиль заправлять шустовским коньяком. Опять же накопители изрядных денег стоили, да и сама техномагическая начинка в нескромную копеечку обходилась. Шаг за шагом мы сдвинули эту арбу с места, нашли способы ускорить производство накопителей, и даже придумали, как некоторые из них сделать дешевле, поработали с энерговодами, а теперь и придумали, как относительно недорого получать силу. Как это недорого? Бесплатно. Экспрессивно перебил Федоров мое неспешное изложение. Простите, а нефть у нас что, тоже бесплатная, или электроэнергия, получаемые от гидростанций? Нет, конечно, но там же плотины, скважины, месторождения в конце концов. Оборудование дорогое. А у нас, чем наш источник силы отличается от нефтяной скважины? Да ничем. Та же дырка в земной коре, пробуренная в нужном месте, только она гораздо глубже и больше диаметром, чем нефтяная скважина. Несколько килограммов золота и платины на обвязке, плюс очень трудоемкий и безумно дорогой трансформатор ручной работы. Крайне сложное техномагическое устройство, которое подороже той же гидротурбины будет или какого-нибудь нефтяного насоса. Так что давайте все-таки остановимся на моей трактовке цены. Ну, не знаю, я, может быть, с ней и соглашусь, но у чиновников наверняка будет иное мнение», – недовольно фыркнул Федоров. «А зачем нам чиновники?» – сладко зажурился я, как кот, увидевший целую плошку сметаны, выставленную на пол. «По всем законам и уложениям магическими ресурсами у нас занимается совсем иное ведомство. Подсказать, какое?» – совет архимагов. Спустя недолгое время, взятое им на размышление, с трудом выдавил из себя профессор в раз просевшим голосом. «Абсолютно верно, а глава совета архимагов, кроме того, имеет право единоличным решением устанавливать минимум цены на продаваемую единицу силы. По крайней мере, на ближайший год. Потом эта величина выдвигается на совет, но если там не будет принятого решения, то цена еще на год останется в силе». Охотно подтвердил я его догадку. «Опа, вот это поворот!» Хлопнув себя по коленям, подскочил Густавсон. «А кто еще про это знает? Устав совета не так трудно найти, как и список привилегий, который был ему отпущен при создании империи». Демонстративно пожал я плечами, как будто говорил нечто очевидное, хотя я и сам о таких деталях узнал совсем недавно, так что про такое положение дел могут знать все заинтересованные лица. Хотя, по опыту прошлых лет, я что-то не очень-кого и заметил. Последний раз минимум цены меняли 48 лет назад, и то, пересмотрели его в сторону повышения, чтобы некоторые опустившиеся одаренные не сливали силу за спиртное, получаемое в оплату вместо денег. «А вы собираетесь это изменить?» То ли спросил, то ли утвердительно воскликнул Федоров. «Совсем немного. Для начала в 2,5 раза, скромно признался я, не став пояснять, откуда взялась именно эта цифра. На самом деле, все просто. Аленка мне ее посчитала, отталкиваясь от цены на бензин. Я рассуждал следующим образом. Раз бензин и сила – это источники энергии, то будет вполне разумно, если они сравняются в цене. За единицу расчета мы с ней приняли киловатт. Подсчитать, сколько энергии выделяется из литра бензина и единицы силы, совсем несложно. Другой вопрос в том, насколько эта энергия будет правильно использована. Ну, так это уже не мои проблемы. Кто же мешает совершенствовать двигатели внутреннего сгорания? Никто. А раз так, пусть люди и работают над увеличением КПД своих ДВС. У нас, у техномагов, КПД на магодвигателях под 70%, а то и выше. Трение присутствует, да и неполный объем воздуха полноценным разгоном охвачен. Нетрудно догадаться, кто и сколько выиграет при равных ценах на топливо, если сила и бензин станут в одной цене за теоретически получаемый с них киловатт. Конечно же, магия победит, и как бы не с трехкратным отрывом. Да, конечно, жаль, что магия лишится своего блеска и шарма, если вот так, обыденно и потребительски приравнять ее к нефтепродуктам. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Используем же мы испокон веков электричество и магнетизм. Силы не менее загадочные, чем магия. Помню, попытался я допытать нашего лицейского учителя физики про магниты. Очень хотелось узнать, откуда в них сила берется. Та, что образует магнитное поле и их друг к другу притягивает. Так ничего внятного в ответ и не услышал. Одни теории, которые объясняют само явление, но никак не описывают процесс. И уж совсем смешно получилось, когда я у учителя поинтересовался, отчего к некоторым людям металл липнет. Тут даже у него объяснения закончились. А как иначе, если у нас в классе был такой уникум? Ага, этакий магнитный мальчик. Ложки или линейки металлические себе к лбу или к руке только так прилеплял. Ваши новые двигатели. Они даже по внешнему виду стали другими. Те, прежние, были на огурец похожи, а эти на вытянутую грушу. Не расскажете вкратце, что вы изменили? Сменил тему Федоров. Практически не так уж и много, встрепенулся Усальцев. До этого момента он в разговоре участия не принимал, думая о чем-то своем. Если совсем коротко, то мы последовательно соединили 2 предыдущих двигателя, но второму увеличили объем разгонной камеры и ее диаметр. Воздух, когда мы его прогоняем через первые контуры на сверхзвуке, сильно нагревается. Соответственно, для его увеличенного от нагрева объема и необходимо увеличение размеров второй разгонной камеры. Большие двигатели для полноценного маголета у нас пока в работе, а те, на которых наша модель сегодня летала, для более простых изделий предназначены. К примеру, для катера на воздушной подушке. Универсальное средство передвижения по тем же степям или по прибрежной зоне. В компоновке предполагается экипаж на 4 человека. Пулеметчик, водители, 2 стрелков. Грузоподъемность в 750 килограммов. Кроме того, предполагает доставку грузов или вывоз раненых. Примерно та же концепция предложена для аэроглиссера, разве что тут нет наддува под дно, а экраноплан, кивнул профессор на ту модель, которую недавно крутил в руках. Это самодеятельность, чуть поморщился Усальцев, у меня один помощник из бывших моряков. Вот он и уцепился за идею этой каракатицы, когда мы технику предков рассматривали и прикидывали, что интересного сможем скопировать или взять за основу. Сам по ночам все обсчитал и даже модельку этого чуда на свои деньги заказал. Понятно, что мы его расчеты перепроверили, перед тем, как его проект приняли, но что-то слишком уж широко мы шагать надумали, как бы штаны не порвать. Собственно, так оно и есть. Идеи, вот они, на столах стоят, любую бери, доводи до ума, и она найдет своего заказчика. А дальше что, кто и где все это изготовит? На наших верфях, нет, не потянем. Меркуловские заводы, так от них не так много и осталось. Хорошо еще, что рабочих всех, кто не успел разбежаться, удалось сохранить. Самое смешное, что они и есть главная ценность, которую я приобрел вместе с заводами. Предкам в этом плане было легче. У них и обучение в школах было поставлено, и целая система профтехобразования существовала. А мне все больше со вчерашними крестьянами приходится дело иметь. Они читать и писать кое-как умеют. Как таких к станкам ставить и чертежи им в руки давать, если они на микрометр смотрят, как на что-то непостижимо сложное? По-моему, он чересчур крупноват у вас вышел. Или вы на этот раз масштаб изменили? Вернулся Федоров к столу с самой большой моделью. Опять же моряк ваш что-то никакого серьезного вооружения не предусмотрел, кроме пары пулеметов. Да те, как я понимаю, больше для защиты с воздуха предназначены. Ишь, как стволы вверх задрали. Вообще-то, это автоматические пушки. Оглянулся на меня Усальцев и, получив подтверждающий кивок, продолжил: основным видом вооружения здесь ракеты предполагаются. Две пусковые установки, по четыре ракеты на каждой. Техномаг подошел к столу и снял с модели две крышки, прикрывающие эти самые ракеты. Они у нас тоже при помощи магии летают, а наводятся электроникой на источник тепла. Причем, выбирают тепловое пятно не по температуре, а по величине этого самого пятна. С одной стороны, недостаток чувствительности датчиков нам в минус идет, но опять же никакими отвлекающими огненными ловушками такую ракету с цели не сбить. Нужно, конечно же, больше испытаний, но пока из шести пусков у нас четыре удачно прошли. Как раз четыре последних, где мы управление подкорректировали и стартовый пороховой ускоритель посильнее поставили. Километров 20-25 для этих ракет теперь нормальная рабочая дистанция. Боевая часть ракеты состоит из 50 килограммов тротила. Кратко изложил я наши достижения в ракетном деле. Федоров шумно засопел, затем вытащил платок и, вытерев им пот со лба, деревянным шагом промаршировал к вешалке, где стоял оставленный им портфель. Покопавшись, он вытащил оттуда насквозь казенного вида папку и с ней подошел ко мне. «Соблаговолите ознакомиться, князь», — чопорно и крайне официально произнес профессор, подавая мне раскрытую папку. «Обсес, имперский вездеход, податель всего и так далее. Короче, Федоров имеет право говорить и распоряжаться от имени императора в вопросах, касающихся науки и производства. Можно, конечно, поспорить о формулировках. Теоретически ракеты у нас больше к вопросам обороны относятся, чем к науке, но зачем? Одному мне такое производство не осилить, даже если порвусь на десяток маленьких лежиков. Как я понимаю, вылетаем мы завтра утром?» — спросил я у Федорова и, дождавшись его кивка, добавил: «Тогда уж вы, профессор, возьмите на себя приглашение Мещерского. Очень он нам нужен будет во время беседы. Обязательно приглашу», — кивнул профессор. «Вы лучше вот что мне скажите, Олег Игоревич», — перешел Федоров на наш обычный язык общения, выполнив возложенные на него обязанности, — «отчего у вас, вроде бы здравые идеи и изобретения всегда в военную тематику уходит?» «В маму пошел», — вздохнул я, — «она у меня с Урала, а там, что не возьмутся делать, всегда танк получается, даже из стиральной машинки». Пару-тройку секунд Федоров с выпученными глазами переваривал услышанное, а когда сообразил, что я всего лишь пошутил, ржал долго и со вкусом, звучно хлопая себя по бедрам. «Ну вот, опять в столицу, и наверняка не на один день. Сказать, что я этим сильно огорчен, будет неправдой, и мужики меня легко поймут. Нет, дело вовсе не в малышах, которые еще толком не научились плакать по ночам. Не мешают мне спать мои славные парни. Теща, ага, Дашкина мама к нам в гости нарисовалась, собственной персоной. На внуков ей захотелось посмотреть и советы особо ценные раздать. Дама она безусловно интересная и вроде относится ко всему доброжелательно и с пониманием, но сколько же от нее неудобств. Лично для меня, в первую очередь, надо же такое придумать, что каждый раз к столу я теперь должен выходить в парадном костюме. Представили, остается только радоваться, что у меня в моем поселковом гардеробе фрак отсутствует. В столице есть парочка, а вот в Бережково ни одного в шкафах не завалялось. Двух вечеров, проведенных за светскими беседами, мне хватило выше головы. А то я сам не знаю, что театрал из меня никакой, а книжные новинки, особенно всякие там любовные романы, для меня хуже манной каши. Так что весь великосветский треп я выслушивал с большим неудовольствием, усугубленным необходимостью следить за осанкой. Эх, жаль, что не пригласить тещу на прогулку по верфям и подземным заводам, и еще в ряд других мест, где я успеваю побывать за день. Она бы так ухайдакалась за этот день, что про всякие там осанки до самого отъезда бы не вспоминала. Хотя, про отъезд пока речи не идет, так что кто его знает, как надолго она к нам пожаловала. Я попробовал было у Дашки осторожно этот вопрос провентилировать и впервые столкнулся с откровенным непониманием. Она-то маме реально рада, в отличие от меня, и, как мне кажется, от Аленки. Та тоже иногда носик морщит, когда княгиня ее не видит. Так что в столицу я вряд ли без одной из жен полечу. Аленка точно повод придумает, чтобы улизнуть из нашего милого дома, и вряд ли вернется обратно, пока тещенька от нас не свалит к чертовой матери. В смысле, пока глубоко уважаемая княгиня Ватбальская не соизволит отбыть к себе в имение. Берлин, Унтер Дён Линден, 9, столичная резиденция короля Пруссии и императора Германии Вильгельма. Мой кайзер, без ложной скромности хочу сказать, что мы провели титаническую работу. Только сейчас я могу с уверенностью заявить, что все армии конфедерации находятся под прусским контролем и будут подчиняться нашим приказам беспрекословно. Каждое слово сухой, высокий и прямой, как жердь. Генерал, фельдмаршал Рейхсхейра Кристиан Эвальд фон Клейст, отчеканивал так, словно гвозди вбивал. Вот как, и даже Бавария, прищурился кайзер, до этого благосклонно кивавший на каждое предложение. Они до сих пор оставили у себя собственное военное министерство и свой же генеральный штаб. Однако после некоторых событий и перестановок это уже не имеет особого значения. Считайте, что баварский контингент полностью подконтролен нашему генеральному штабу. Хорошая работа, Кристиан. Без всякого преувеличения могу сказать, что это самая лучшая и значимая победа за все последние годы. К тому же бескровная, ну, или почти бескровная, чуть заметно усмехнулся кайзер, и генерал, фельдмаршал ответил такой же понимающей улыбкой. Почти сотню баварских офицеров из высшего командного звена казнили не далее, как месяц назад, обвинив в заговоре. Обвинили не голословно, любили офицеры вольнодумствовать, перебрав алкогольных напитков. Это считалось модным, оттого они себя в речах не слишком сдерживали. Ничего даже придумывать не пришлось. Пьяная драка с применением оружия, в которой был убит прусский оберст, прибывший с инспекционной проверкой, а затем попытка прорыва и убийства еще трех жандармов. Понятно, что всякое бывает, но дело усугубилось тем, что ссора как раз и началась из-за антипрусских выкриков, которые позволили себе подвыпившие баварские офицеры. Что касается наших планов на предстоящее лето, то с точки зрения генерального штаба наиболее простым и предсказуемым объектом мы считаем Чехию. Впрочем, и оставленный русскими кусок Польши можно тоже прихватить. Русские никогда ничего просто так не делают. Не кажется вам, что такой подарок не случайен? В какой-то степени это так. На оставшийся от Польши клочок земли сбежалось все, что у них осталось от польской армии. Но по сути, это уже не армия. Серьезного сопротивления мы не ожидаем. Вы по-прежнему убеждены в том, что к серьезной войне мы не готовы. Я имею в виду наших стратегических противников, Францию и Россию. Да, нам нужно было 3 года, но с учетом провала плана по русскому зерну, теперь уже необходимо 4 года, а то и все 5. Можете поверить мне на слово, мой кайзер, пушки сами по себе передвигаться не умеют. И если с Францией и с ее отличными дорогами вопрос транспортировки артиллерии еще как-то решаем, ввиду незначительных расстояний, то Россия огромна. К тому же русские недавно сами себе разрушили железнодорожное сообщение, так что даже на этот вид перевозок можно не надеяться. Мне докладывали, что последний заговор был как бы не одним из самых значимых за всю историю России. А, чуть было не забыл, Кайзер досадливо поморщился и потянулся к бюро, где прямо сверху лежал голубоватый пакет дипломатической почты. «Ознакомьтесь-ка с тем, что наш новый посол пишет. Информация абсолютно свежая. Письмо только утром получено». По мере того, как Клейст читал письмо, выражение его лица менялось и становилось все серьезнее, а затем и брови поползли вверх. «Насколько можно доверять этим сведениям?» — задал он вопрос, не глядя на Кайзера, и так осторожно положил он письмо перед собой, словно оттуда могла выползти ядовитая змея. «Посол у нас новый, но взят он по рекомендациям нашего Вальтера», — подкрутил кончики усов Кайзер, взглянув на незаметное для собеседника зеркальце, скрывающееся за стопкой справочников, а его люди нас редко когда подводили. Вальтер Николай Клейсту был хорошо знаком. Полковник уже лет 5 руководил разведкой, и его успехи на этом поприще трудно было не заметить. «Помнится мне, как год назад наши баварские моторостроители убеждали нас, что в деле производства авиационных двигателей мы впереди планеты всей и опережаем остальные страны лет на 5, а то и на 7, с досадой произнес Клейст, — а оказывается, русские уже подняли в небо самолет, которому нам нечего противопоставить. Ничуть не удивлюсь, если вскоре мы выясним, что русский самолет летает на двигателях, на которые баварцы продали русским лицензию. Все не так просто, к счастью или к сожалению, но особой вины баварцев в данном случае нет». Кайзер на миг обозначил улыбку, предлагая собеседнику отметить тонкость шутки, зная его пунктик в национальном вопросе. «На словах мне передали, что русские использовали техномагию. Камень с души мой, Кайзер. Штучные изделия, которые у славян иногда получается делать на коленке, нам не страшны. Подковать блоху, сломав при этом сам механизм, у них считается верхом мастерства. Единичные изделия меня не пугают. Напомню исторический факт. Когда у советов перед Второй мировой войной были дальние бомбардировщики, фактически уникальные изделия, которые так и не были использованы эффективно. Так что магические штучки, которые наверняка будут стоить прорву денег, это даже хорошо. Казна русского императора не бездонна, и чем скорее он ее опустошит, тем лучше для нас. А про магов что скажете, фельдмаршал? Мы этот этап в развитии военного дела давно прошли, и признаюсь, у меня нет ни малейшего желания возвращаться назад. Маги были хороши во времена луков и мечей, но никак не против пушек и пулеметов. Тут наш посол сгустил краски. При должной насыщенности войск артиллерии и автоматическим оружием я считаю, что маги не опаснее, чем какая-нибудь полоса препятствий. Так что я делаю ставку на наше надежное немецкое оружие и на хорошо обученных солдат и офицеров, а не на какие-то там магические фокусы. Да, про оружие. Как вы относитесь к сведениям о перевооружении французской армии? Мой Кайзер, за последние 30 лет лягушатники не отметились ни в одном серьезном военном конфликте. Мелкие стычки, больше похожие на действия жандармерии, я в расчет не принимаю. У них нет обстрелянных войск, и в отличие от Наполеона, у них нет гвардии. Первый же серьезный артиллерийский обстрел превратит такое войско в неуправляемое стадо. Что касается французской линии укреплений, то мы готовы ее штурмовать с минимальными потерями. В наших летних лагерях 3 года назад были воспроизведены самые сложные участки французской системы обороны, и солдаты вполне прилично научились их преодолевать. Зная вашу требовательность, могу себе представить, что вы подразумеваете под словами «вполне прилично», — усмехнулся Вильгельм, — то есть вы предполагаете, что даже перевооружив свою армию, Франция на войну с нами не решится? Однозначно не решится, — твердо ответил фельдмаршал, пристукнув для верности по столу кулаком, — особенно, если наши дипломаты кое-какую информацию про французов до сведения русского императора доведут. Как это тоньше сделать, я не советчик, но по сведениям армейской разведки, французы делают нам неоднозначные намеки на то, что от них удара в спину не будет, начни мы войну с Россией. Более того, они активно заигрывают с кочевниками, снабжая их оружием. Тем самым русским придется отрывать часть армии от западных границ, чтобы защитить Нижнее Поволжье. Там у них слабонаселенные районы, и по нашим сведениям французы вооружили больше 10 тысяч степняков списанными со своих складов винтовками. С учетом высокой мобильности кочевников под боком у русских образовалась весьма грозная сила. Мы пытались провести штабную игру, как такой напасти лучше всего противостоять, но без особого успеха. Слишком уж непривычный противник, да еще, чувствующий себя в условиях степных просторов, как рыба в воде. Оптимальным было бы применить авиацию, желательно штурмовики. Тут фельдмаршал запнулся на полуслове и, опустив голову вниз, уставился на лежащее перед ним на столе письмо, и, похоже, она у них появилась.